были рассмотрены и отвергнуты Пуп, Приап и Проделка. Сильным претендентом был Космохаус, а также КК Кунст, искусство КК. Объективному наблюдателю с чувством юмора эта дискуссия показалась бы не серьезной, а уморительной. Я смотрел на Магду и томился. Она глядела на Зеллингера голодными глазами. Он взирал на Янка с нескрываемым вожделением. Янка же с таинственной улыбкой созерцал пустоту. Кто знает, где блуждали его мысли. Рука его обнимала шею очередной покоренной дамы, ладонь покоилась на ее груди, большой палец рассеянно играл соском. Но у Блума-то, по крайней мере, дело сдвинулось. Сегодня утром, в воскресенье, я застал его и Манди Датнер за оживленным разговором в коридоре 4-го этажа. Она возвышается над ним. Он доказывал ей что-то, легонько тыча ей пальцем в область диафрагмы, и с каждым тычком поднимаясь все ближе к груди. Она хихикала. Кто бы мог подумать, что их разделяют 50 лет, полвека. Умный поставит на Блума. Я лишился невинности с официанткой Гэре Эфраима, Минни. Мы встретились случайно весенним воскресным днем. Только что кончился дождь, воздух был свеж и мягок. С гор доносились раскаты дальнего грома. Оливково-серое озеро волновалось. Дождь опять собирался, а пока что многие горожане, и мы в том числе, вышли на прогулку. «Да чего вы элегантны, Минни!» В самом деле она, как могла, оживила и украсила свой бедный костюм. Минни обрадовалась комплименту и порывисто взяла меня под руку. «Херр Кёрнер, какая удача! Давайте вместе погуляем!» По правде говоря, я был благодарен ей за компанию. Настроение у меня было, как у того одинокого человека из рассказа По, что пытался найти жалкое утешение в толпе. Минни развеселила меня, ее воздушное щебетание сдуло паутину меланхолии с моего мозга. А кроме того, обращала на себя внимание ее грудь, к которой Минни, дитя природы, притянула мою руку. Так мы прогуливались, пока снова не зашлепал по тротуару дождь. Через улицу располагалась кондитерская Гонфалона. Спасаясь от дождя, мы со смехом нырнули туда. В те годы кафе Гонфалона было достопримечательностью Цюриха, местом встреч благополучной публики. Обстановка его привела Минни в благоговейный восторг. И какая ж она была сластена! Самые сытные пирожные не могли ее насытить. А что до фирменного горячего шоколада со взбитыми сливками, присыпанными мускатным орехом, она выпила 2 чашки почти без перерыва. До сих пор вижу, как кончик ее языка слизывает с верхней губы сливки. «Ах, херр Кёрнер», — сказала она, сладострастно жмурясь, — «какая роскошь!» Наверное, я казался себе пожилым дядей, угощавшим маленькую племянницу. Так или иначе, в приливе добрых чувств и от радости, что за несколько франков могу доставить Минни столько удовольствия, я взял ее за руку. «Не надо звать меня херром Кёрнером, когда мы сидим здесь как друзья!» Она тихонько пожала мне руку. «Тогда как вас звать?» «Отто!» — Хорошо, херр Кёрнер, значит, Отто.